В эту долгую зимнюю ночь они не пришли. Мы сгрудились у одной стены, укрылись пледами и плащами и ждали. Я дремала, положив голову на плечо Джейми, с другой стороны ко мне приткнулся молчаливый, сгорбившийся Дугал. Я чувствовала, что никто из них не спит. Они несут ночной дозор над телом Руперта, неподвижно лежавшим под его собственным пледом по другую сторону бездны, которая отделяет мертвых от живых. Мы почти не разговаривали, но я знала, о чем они думают. Они, как и я, размышляли о том, ушли ли англичане, чтобы воссоединиться с основной армией внизу у Календар-хаус, или они еще здесь, ждут рассвета, чтобы напасть наверняка. При свете дня никто из маленькой церкви не смог бы спастись. Все стало ясно с первыми лучами солнца. «Эй, вы там, в церкви! Выходите и сдавайтесь!» — раздался у подножия холма громкий голос. Кто-то кричал по-английски. В церкви началось тревожное движение. Дремавший в своем углу жеребец, испуганный всеобщей суматохой, скинул голову и заржал. Джейми и Дугал обменялись взглядами, затем, не сговариваясь, поднялись и плечом к плечу стали перед закрытой дверью. Кивком головы Джейми отправил меня в дальний угол церкви, в мое убежище за алтарем. Следующий крик снаружи был встречен гробовым молчанием. Джейми вытащил из-за пояса пистолет и небрежно проверил заряд, как будто бы от этого не зависело сейчас все на свете. Он встал на одно колено, обхватил пистолет и прицелился на уровне человеческой головы. Джордж и Уилли следили за окном с мечами и пистолетами наготове. Но нападение, скорее всего, следовало ждать спереди. Холм за церковью обрывался крутым уступом. Между склоном и стеной церкви оставалась полоска земли, на которой мог удержаться от силы один человек. Я слышала, как шлепали по грязи тяжелые шаги, тихо бряцало оружие. Кто-то приближался к церкви. На некотором расстоянии от церкви звуки замерли, и зазвучал голос. «Именем Его Величества Короля Георга выходите и сдавайтесь! Мы знаем, что вы там!» Джейми выстрелил. Внутри маленькой церкви звук выстрела прозвучал оглушительно. Снаружи он имел не меньший эффект. Послышались приглушенные проклятия и торопливо удаляющиеся шаги. В двери образовалась небольшая дырка. Дугал осторожно заглянул в нее. «Проклятие!» — выдохнул он. «Их полно там!» Джейми бросил на меня взгляд, затем сжал губы и стал перезаряжать пистолет. Шотландцы явно не собирались сдаваться. Так же, как англичане явно не собирались штурмовать церковь, давая возможность осажденным спокойно выйти. А может быть, они решили взять нас измором? Но шотландцы непременно вышлют людей, чтобы подобрать раненых в ночном сражении. Если они придут сюда раньше, чем англичане успеют привести пушку, мы спасены. К несчастью, среди англичан тоже оказались думающие люди. Снова раздался звук шагов, и властный голос четко произнес: «У вас осталась одна минута, чтобы выйти и сдаться. Или мы подожжем крышу». Я в ужасе посмотрела вверх. Стены церкви были каменные, но соломенная крыша, даже мокрая от дождя и снега, загорится моментально, и тогда сверху на нас обрушатся снопы пламени. Я вспомнила, как быстро сгорел прошлой ночью соломенный жгут. Кучка пепла от него все еще лежала рядом с прикрытым пледом телом Руперта, ужасный символ наступающего рассвета. «Нет!» — закричала я. «Кровавые ублюдки! Это же церковь! Вы никогда не слышали о святилище?» «Кто это? — резко прозвучал голос. «Там английская женщина?» «Да!» — закричал Дугал и прыгнул к двери. Он настежь распахнул ее и, обращаясь к английским солдатам на склоне холма, заорал. «Да, мы захватили английскую женщину! Подожгите крышу, и она умрет вместе с нами!» У подножия холма раздался гул голосов, в церкви поднялось волнение. Джейми круто повернулся к Дугалу. «Что за...» «Это единственный шанс», — прошипел Дугал в ответ. «Отдай им ее в обмен на нашу свободу. Они не тронут ее, если будут думать, что она наша пленница. А потом мы вернем ее обратно, если останемся живы». Я вышла из своего укрытия, подошла к Джейми и схватила его за рукав. «Сделай это!» — торопливо сказала я. «Дугал прав! Это единственный шанс!» Он беспомощно смотрел на меня с выражением ужаса и гнева, и в то же время в его глазах мелькнуло что-то похожее на юмор. Он понимал всю иронию этой ситуации. «В конце концов, я англичанка!» — заметила я. С ласковой улыбкой он погладил меня по лицу. «Да, но ты моя англичанка». Он повернулся к Дугалу, расправил плечи, глубоко вздохнул и кивнул. «Хорошо, скажи им, что мы взяли ее», — думал он, запустив руку в волосы, «что мы взяли ее на Фолкирк-роуд вчера поздно вечером». Дугал кивнул и тут же выскользнул за дверь, подняв высоко над головой белый платок, как знак перемирия. Джейми повернулся ко мне и, нахмурившись, взглянул в открытую дверь. Мы не различали слов, но ясно слышали голоса англичан. «Не знаю, что ты должна им сказать, Клэр. Может, притвориться, что ты в шоке и не можешь говорить? Это лучше, чем на ходу придумывать какую-то сказку, потому что, если они узнают, то ты...» Он вдруг остановился и крепко потер лицо рукой. «Если они узнают, кто я, мне грозит Тауэр, а затем, вполне возможно, быстрая казнь. Но, насколько мне известно, в воззваниях много писалось о ведьме Стюарта, но никогда не упоминалось, что ведьма была англичанкой. Не волнуйся, я понимала всю глупость этих слов, но была не в силах придумать что-нибудь получше. Положив руку на его рукав, я ощутила неровное биение пульса на запястье. «Ты освободишь меня прежде, чем они смогут что-либо понять. Как ты думаешь, они отправят меня в Календар-хаус?» Он взял себя в руки и кивнул. «Вероятно, если будет такая возможность, стой у окна сразу после полуночи. Я приду за тобой». Времени больше не было. Дугал проскользнул назад в церковь и тщательно прикрыл за собой дверь. «Договорились», — сказал он, переводя взгляд с меня на Джейми. «Мы отдаем им женщину, а сами беспрепятственно покидаем церковь. Никакого преследования. Лошадь остается у нас. Она нужна нам для Руперта», — извиняющимся тоном добавил он, глядя на меня. «Все в порядке», — ответила я. Я смотрела на дверь, на маленькое темное пятнышко, след от пули такого же размера, что и рана на боку Руперта. Во рту у меня пересохло, я с усилием сглотнула. «Яйцо кукушки, подброшенное в чужое гнездо», — подумала я о себе. Мы втроем топтались у двери, не в силах сделать последний шаг. «Я лучше пойду», — сказала я, стараясь унять дрожь в голосе и конечностях, «а то они заинтересуются, в чем тут дело». Джейми на мгновение закрыл глаза, кивнул, затем придвинулся ко мне. «Думаю, Саксоночка, тебе лучше упасть в обморок», — сказал он. «Так будет естественнее». Он чуть присел, поднял меня на руки и вынес через дверь, которую Дугал распахнул перед ним. Его сердце гулко стучало прямо возле моего уха, я чувствовала, как дрожат его руки. После духоты в церкви с ее запахами пота, крови, пороха и лошадиного навоза у меня перехватило дыхание от холодного свежего воздуха раннего утра, и я прижалась к нему вся дрожа. Его руки крепко обнимали мои плечи и колени, словно обещая скорое освобождение. «Боже!» – прошептал он, переводя дыхание, и затем мы вплотную подошли к ним. Быстрые вопросы, невнятные ответы, неприятные ощущения его ускользающих рук, когда он осторожно положил меня на землю, быстрый звук удаляющихся шагов по мокрой траве. Я осталась одна в руках чужаков.